Глава 22. Известие о смерти короля Клермонда быстро разлетелось по всей вражеской армии. А еще через 4 дня войско Кардаграна, с поднятой на копье головой клера избы, таранным ударом разнесло гения обороны Зигензазеля. Деморализованные ополченцы Коева, не получив подкрепления из тыла, разбежались спустя 5 минут после начала боя. Сам же Зиган, брошенный в искре, не сразу понял, что до его армии и самой обороны уже мало кому есть дело. Принявшиеся бороться за место короля дворяне Клермонда, надеясь первыми завладеть беззащитной столицей, бросились со своими армиями назад. А когда до Гордана Зигна дошли эти известия, то уже было поздно бежать. Он был убит собственными подопечными. Они взамен на его тело денежную компенсацию и вассальскую присягу выторговали у короля Альфонса Кардаграна свое помилование и дозволение также сохранить за собой родовые поместья и наделы. Война закончилась, не успев начаться. Но даже так погибнуть успело много заслуживавших жизни людей. Своего оруженосца Ролана я нашел повешенным на столбе, оставшимся от сгоревшего амбара. После допроса взятых в плен нашли и кучку сожженных костей, оставшихся от наших рыцарей, убитых местных мужчин, детей и подростков. Ну и, конечно же, женщин. У не успевших сбежать из деревни судьба оказалась крайне незавидная. Особенно у дочек старосты, которые, со слов пленных, до конца пытались защитить имущество бывшего хозяина. Взятый в плен воин в подробностях рассказывал, как те кричали, ожидая, что на помощь им придет какой-то Людвиг. Но Людвиг не спешил к ним на помощь. Пухлую насиловали несколько дней, после чего та, не выдержав, в одну из ночей ногтями расцарапала себе горло. Дольше продержалась худая. Может, и выжила бы, если бы не прирезавший ее командир, коему девушка показалась слишком дерзкой. Ну а разорванное тельце бедной Розы и тело зарубленной старухи я сам нашел в нескольких метрах возле одного единственного уцелевшего дома. Дома старосты. Эти девочки – дуры. Они ведь могли сбежать, и Барль же говорил, что они сбежали. Он говорил, и он солгал. Когда искра вновь перешла под наш контроль, я хотел сжечь эту чертову избу, сжечь причину гибели двух идиоток, от чего-то возомнивших меня всесильным богом. Но поступи я так, за что тогда умерли бы эти несчастные? Этот мир оказался куда более жестоким, чем я мог себе предположить. После победы в битве за территорией Митчелла армия Кардаграна, стуча копытами, огненным смерчем прокатилась по земле Клермонда, где я в роли все того же неуловимого ночного лазутчика совершал налеты на вражеские лагеря, деревни, оттачивая свою магию контроля. Первые эксперименты с тем пленным ублюдком, что со всеми насиловал моих беззащитных девочек, показали огромный потенциал и опасность для подчиняемого мною объекта. Опасность заключалась в душевной защите цели. Внутренние, физические и духовные силы сопротивлялись вливанию в тело моего золотого потока, отчего у цели лопались барабанные перепонки, с орбит слетали глаза или те и вовсе откусывали себе язык. Пальцами, всякими средствами начинали искать способ либо сбежать, либо убить себя. С людьми все оказалось куда сложнее, чем с насекомыми или животными. За 3 недели боев с Клермонт около 20 человек стали моими жертвами, отчего в стане врага пошла молва о демоне Кардаграна, приходящем ночью за всеми врагами его короля. В общем, из-за поползших слухов найти кого-то из стражников врага спящим стало почти невозможно. Да и атаковать в одиночку патрули из 3-5 солдат я не был в силе. Поэтому во благо моего магического прогрессорства пришлось возвращаться в ряды бойцов его величества. И уже после разгрома врага, вылавливая отдельных несчастных, испытывать свои силы непосредственно после победы. Дело рисковое, опасное. Один раз за это мне даже чуть руку не оттяпали. Но благо стоявший рядом Блюмонт и прикрывавшая спину Сайрис надежно защищали мою задницу от всевозможных опасностей. И да, по естественным причинам никто из них не знал, какую именно магию для убийства врагов я использую в бою. Все, в чем они были осведомлены, так это то, что она очень смертоносная и мучительная. А больше знать им и не требовалось. Спустя 2 месяца боев начались дожди. Снег здесь, в южной части материка, являлся вещью чуть ли не легендарной, но и он порой шел один, максимум 2 дня в году. Начавшаяся распутица сковала передвижение сил Альянса, что внезапно организовался после смерти текущего короля. Все потерпевшие, резко вспомнив о старых счетах, из говна и палок, клепая армии, принялись возвращать утраченное. В числе желавших побороться за свое оказалась и сама Сайрис, подбившая меня помочь ей вернуть королевство Селестину на карту материка. Разумеется, как и на вопросы мага по поводу моей особой магии, на подобные провокационные предложения отвечал сдержанным молчанием. Не отказом, но и не соглашением. Иными словами, тренировался и ждал момента, когда смогу по полной реализовать силу окрепшего внутри меня дара, коему в память о деревне, в которой все началось, я дал название «Искра». Прошел еще месяц моих опытов. Кардогран, разбив остатки аристократии Клермонда, обеспечил себя всем необходимым для взятия вражеской столицы в осаду. Войска, уставшие от передвижений по разбитым дождем дорогам, встали на зимовку. А я от Барреля внезапно узнал, что у моего покойного оруженосца, оказывается, была родня. Письмо, написанное его сестрой, застало меня врасплох. Девушка, воспитывавшая в одиночку еще двух мальчуганов, в своем письме просила о доставке и прочтении содержимого адресату. Отправительница жаловалась на тяжелую жизнь в Каине. Также она упоминала о том, что из-за переставших поступать к ней денег, она не в силах прокормить мальчиков, вынуждена пошла работать в публичный дом кухаркой, но не шлюхой, дабы не посрамить имя доблестного воина. Сказать той, что парень погиб, я не мог. Соврав в письме о том, что ее брат жив, через гонцов Митчелла велел найти девушку, от меня вручить ей полугодовую плату, а также сказать, что Ролан вернется домой, как закончится война. Это было жестоко, очень. Но я не мог забрать у нее надежду, навеки сломав незнакомке жизнь. В благодарность за подвиг Бэкского я взял на себя обязательство позаботиться о его семье. Время шло. Стены крепости все так же уверенно и твердо выдерживали все наши магические попытки их проломить. Ни подкопы, ни уж тем более поджоги видимых результатов не давали. Подкопу препятствовали очень глубокий фундамент и вражеские контрподкопы, которые клермонские землекопы делали очень умело. Люди гибли. Войска безуспешно стояли на своих постах, и, казалось, мы никуда не движемся. Но это только казалось. Умение ждать и наблюдать у осадных гениев являлось главной чертой. Коей темпераментный, не привыкший сидеть на месте, я не обладал. Еще после убийства Избы король Альфонсо обещал мне за успехи титул и земли. Вот так месяц назад я стал лордом, в управлении которого назначили аж сразу тройку местных сожженных дотла деревень, чье население всем числом угнали в рабство. Подарочек, конечно, так себе, но земля есть земля, не пропадет. К тому же теперь с титулом аристократа я мог претендовать на ручки дочек, окружавшей меня знати. Да и та же Сайрис, тоже получившая обещание после победы взять под контроль исторические провинции селестинцев, еще больше стала набиваться мне в подруги. Ее вера в возрождение Селестинского королевства с каждым днем, проведенным в местных болотах да по колено в грязи, прямо-таки тухла, как дерьмовая клермонская лучина. За время войны, рвавшаяся доказать Альфонсо свою полезность, девочка в чужом конфликте сгубила почти всех своих последователей и теперь пожинала горькие плоды своей недальновидности. Сейчас во мне она видела умного и сильного мужчину, способного помочь той заработать денег на новую армию. Она смотрела на меня, как на предмет достижения своих целей, когда я точно так же глядел на нашего короля Альфонсо Кардограна, в списке детей-наследников которого так удачно существовала дочка.